Венкат снова посмотрел на фотографию. «Очевидно, каким-то образом они активировались». «А почему солнечные батареи чистые?» — спросила Мэнди, борясь со слезами. «Была страшная песчаная буря. Почему их не занесло песком?» «Хороший ветер», — с сомнением предположил Венкат. «А я говорила, что не нашла ни следа тела Уотни», — поинтересовалась Мэнди, хлюпая носом. Венкат уставился на фотографию расширившимися глазами. «О-о-о!» — тихо сказал он. «О, боже!» Закрыв лицо руками, Мэнди едва слышно заплакала. «Твою мать!» — выругалась Энни Монтроз. «Ты, должно быть, шутишь?» Нахмурившись, Тедди посмотрел через свой безукоризненный стол из красного дерева на директора по связям с общественностью. «Это не поможет, Энни». Он повернулся к директору по операциям на Марсе. «Насколько мы в этом уверены?» «Почти на 100%, ответил Венкат. «Твою мать!» — повторила Энни. Тедди немного сдвинул лежавшую на столе папку вправо, выровняв ее с ковриком для мыши. «Мы имеем то, что имеем. Придется работать с этим». «Вы представляете, какой ураган дерьма обрушится на нас?» — поинтересовался Энни. «Вам не приходится ежедневно общаться с проклятыми репортерами, а мне приходится». «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — сказал Тедди. «Венг, почему ты думаешь, что он жив?» «Во-первых, нет тела», — объяснил Венг. «Во-вторых, установлены палатки и очищены солнечные батареи. Кстати, можешь поблагодарить Мэнди Парк из спутникового центра, которая все это заметила». «Само собой», — продолжил Венкат, — «тело могла занести песком буря, разразившаяся на шестой сол. Палатки могли сработать автоматически, а ветер мог оттащить их от марсохода. Ветра со скоростью 30 км в час вполне достаточно, чтобы очистить солнечные батареи. Но недостаточно, чтобы нанести песка. Это маловероятно, но возможно. Поэтому последние несколько часов я потратил на всевозможные проверки. Капитан Льюис совершила два выезда на марсоходе номер 2. Второй из них — на пятый сол. Согласно журналу, после возвращения она подключила его к жилому модулю для зарядки. Больше им не пользовались, а 13 часов спустя они эвакуировались». Он подтолкнул к Тедди фотографию. «Это одна из картинок, полученных прошлой ночью. Как ты можешь видеть, второй марсоход смотрит от жилого модуля. Зарядочный люк расположен спереди, а кабель недостаточно длинный, чтобы дотянуться до него в таком положении». Тедди машинально выровнял фотографию с краем стола. «Она должна была поставить его носом к модулю, чтобы зарядить», — сказал он. «После пятого сола его перемещали». «Точно», — отозвался Венкат, передавая Тедди еще одну фотографию. «Но вот настоящее доказательство. В нижнем правом углу виден МПА. Он разобран. Уверен, они не стали бы этого делать, не сообщив нам. И решающий аргумент справа», — продолжил Венкат. «Посадочные опоры МВА. Похоже, топливную установку сняли в процессе, основательно повредив опоры. Этого не могли сделать до взлета. Льюис не допустила бы такого риска». «Эй», — вмешался Энни, — «а почему не спросить у Льюис? Давайте сходим к оператору связи и спросим напрямик». Не ответив, Венкат понимающе посмотрел на Тедди. «Потому что», — сказал тот, — «если Уотни действительно жив, мы не хотим, чтобы об этом знал экипаж Ареса-3». «Что?» — не поверила Энни. «Но почему?» «Им еще лететь 10 месяцев», — объяснил Тедди. «Космические путешествия опасны. Им требуется внимательность и сосредоточенность. Они скорбят о погибшем товарище, но известие о том, что они бросили его на Марсе живым, убьет их». Энни посмотрела на Венката. «Ты тоже так думаешь?» «Тут не на чем думать», — ответил Венкат. «Пусть разбираются с этой эмоциональной травмой, когда вернутся из космоса». «Это станет самым обсуждаемым событием со времен Аполлона-11», — сообщила Энни. «Как вы собираетесь скрыть это от них?» Тедди пожал плечами. «Легко. Мы контролируем все переговоры с ними». «Твою мать», — сказала Энни, открывая ноутбук. «Когда вы хотите выступить на публике?» «А какие варианты?» «Мы можем придержать фото на 24 часа, прежде чем придется их опубликовать. К ним должно прилагаться заявление. Мы не хотим, чтобы люди сами догадались, чтобы не выглядеть полными идиотами». «Хорошо», — согласился Тедди. «Сделай заявление». «Вот весело», — проворчала она. «Что дальше?» — спросил Тедди у Винката. «В первую очередь, коммуникация», — отозвался тот. «Из фотографии ясно, что коммуникационная установка разрушена. Необходим другой способ связи. Когда наладим связь, сможем оценить ситуацию и составить план». «Хорошо», — кивнул Тедди. «Займись этим. Привлекай кого хочешь из любого отдела. Работай сверхурочно, сколько потребуется. Найди способ связаться с ним. Сейчас это единственная твоя задача». «Понял. Энни, сделай так, чтобы никто не пронюхал об этом до заявления». «Разумеется», — ответила она. «Кто еще в курсе?» «Мы трое и Майнди Парк из спутникового центра», — сказал Винкат. «Я поговорю с ней», — пообещала Энни. Тедди поднялся и достал мобильный телефон. «Я отправляюсь в Чикаго. Вернусь завтра». «Зачем?» — спросила Энни. «Там живут родители Отни», — ответил он. «Я должен лично объясниться с ними, прежде чем это окажется в новостях».